в небольшом промежутке между двумя высокими скалами, где пыль как бы спала в момент временного затишья, стояла, появившись ниоткуда, похожая на привидение, фигура человека. Старого, седого, с длинной редкой бородой, одетого в лохмотье. Лицо его было темное, суровое, все морщинистое, взгляд напряженный. В руке он держал кривую палку, которую размахивал в их направлении. Джей шепотом спросил сестру: — Ты видишь то, что вижу я? — Я думаю, да. Джей крикнул странному видению: — Ты с нами или против нас? Вопрос прозвучал как библейское изречение, это немного приободрило Джея. Старик заговорил, и когда он указывал своей кривой палкой на них, то звук его голоса напоминал обвал в горах. Американцы, христиане, послушайте меня. Не подходите близко к пасти дракона, не открывайте дверь. «Кто вы?» — прощебетала Лайла. «Не открывайте дверь. Вас ожидают смерть и невыразимые страдания». Незнакомец повернулся, чтобы уйти. «Эй!» — закричал Джей. «Подождите немного». Но ветер поднял столб пыли и погнал его прямо в промежуток между скалами, как бы задергивая занавес вслед за уходящим актером. Когда ветер утих, старика уже не было. Сейчас у них было о чем докладывать отцу. Джей достал рацию. — Папа! Лайла сделала неверный шаг, попытавшись увидеть, куда ушел старик. Она ударила ногой по скале сбоку, и то, что случилось потом, было подобно внезапному взрыву ужаса. Оба застыли от страха. Серебристая стрела вылетела прямо из скалы и изогнулась смертоносным вопросительным знаком перед лицами. Доктор Купер отозвался на вызов Джея. — Да, продолжай, Джей! Но Джей не отвечал. — Джей, ты вызывал меня? Молчание. Джей держал рацию очень близко ко рту, но ничего не мог произнести. Лайла прижалась к нему, а оба замерли. Длинная узкая тень, как колеблющаяся на ветру пальма, двигалась из стороны в сторону у их ног. Тень огромной кобры-властительницы, поднимавшей свою голову и глотку-капюшон прямо перед ними. Они были прижаты к скалам и сами застыли, как скалы. И только двигались их глаза, зорко наблюдавшие за каждым движением змеи, из глубины ее глотки. Вырывались отвратительные прерывистые звуки. Ее белый рот был широко раскрыт, и в нем сверкали ядовитые зубы. — Джей, ты где? — из рации неслись пронзительные крики. — Продолжай! Казалось, что черные глаза змеи пронзают их насквозь. Она смотрела на них, быстро высовывая свой длинный красный язык. Секунды казались им часами. Пот ручьями стекал по их лицам, они стояли с широко раскрытыми глазами и смотрели смерти в лицо.